Отчаяние и восторг какой-то, не пойму, все вместе, вся наша жизнь в одной этой дощечке. Когда я поднял голову, не помню почему, и увидел ее, вот тут, черт знает что, улица товарища Карева. Что это? Знаешь, это неумело буквы выведены, непрофессионально, и краска жидкая, и под ней сквозит Атаманская улица. Никита приостановился, пыхнул папироской. В оранжевом свете огонька зажглись и потухли неподвижные глаза. Он повторил с расстановкой и еще тише. «Улица товарища Карева». Матвей сказал, усмехнувшись. «Третий Карев, который сделал себе имя». «Третье поколение», — отозвался Никита. «Ты, я, Ростислав». Матвей тяжело встал, подошел к брату, взял его под руку. «Если так, то Ростислав — четвертое колено. Первое — отец, Василий Леонтич. Не сдается, старина. Пойдем, я для тебя кое-что приготовил». Он потянул Никиту к двери. Когда они проходили мимо столовой, Матвей зашел туда, вынес графин водки, повел Никиту вглубь коридора. «Пойдем, пойдем». Сгустки пара клубились над плитой, заволакивая монументального неподвижного повара. Кто-то шарахался из угла в угол кухни, кто-то усердно выколачивал золу из самовара. Здесь была кочегарка вышедшего в плавание большого каревского корабля, в кают-компании которого уже появились неизбежные на море больные. Встречу хозяину из-за стола качнулся невысокий человек. В нахлынувшем облаке пара он казался ступенчатым, как отражение в колеблемой воде. Мелькнула короткая рука, выпятилось круглое плечо, покатая грудь с частым рядком башмачных пуговиц на вороте. Наконец выплыла голова в кудерьках пегой седины. Матвей подтолкнул медлившего брата. Никита всмотрелся в лицо человека, ясно выступившее из тумана, отодвинулся, точно не веря себе, потом вытянул вперед руки. «Евграф, ты! Откуда?» Он кинулся к нему и обнял его. Маленькое волосатое существо щерило дубовые зубы, мигало лучистыми глазками, довольное и спокойно прозрачное. «Здравствуй, Никита Васильевич!» «Здравствуй, Евграф! Здравствуй, дружище! Да откуда же ты взялся? Давно ли?» Матвей по-отцовски добродушно наливал в стакан водки. Никита разглядывал Евграфа, пощупывая его плечи, круглую спину, как будто с изумлением обнаруживая, что это точно плечи, спина, тело живого Евграфа. Никита словно даже обнюхивал Евграфа, и ему чудилось, что он пахнет не только кухонными пряностями, но еще и степью, и яблоками, и еще чем-то холодновато затхлым, вроде больницы. «Так как же ты? Где? С каких пор?» — твердил он. «Налей мне тоже, Матвей. Я выпью с Евграфом». Кто-то бросился из кухни в столовую за рюмкой, повар деловито вытер фартуком уголок кухонного стола около Карева, не замечая Евграфа, и также деловито подсунул Никите крошечную кастрюльку тушеных грибов. Евграф взял стакан, ласково глянул на Матвея, Никиту и приветил. «Ну, с повстречаньем!» Выпив, он обтер ладонью мохнатый рот и посмотрел на грибы. «Ешь, ешь, Евграф!» — торопился Никита, подвигая ему кастрюльку. «Что ж ты все молчишь?» «Жду, пока ты выговоришься», — сказал Евграф и тут же, понизив голос, прибавил. «Слыхал, слыхал, какой тебе почет, Никита Васильевич!» «Какой почет?» «Большой почет», — повторил Евграф. «Давич, как тебя в комнатах величали, я в щелку глядел, порадовался за тебя. Заслужил, думаю, не иначе». «Да ты о себе скажи, где ты теперь?»